Глава 8. Дары для выродков. Честно говоря, я задолбался на кухне. Никто меня жалеть там не собирался, тарелок оказалось просто феерически много. 300 учащихся — это вам еще не все. Есть обслуживающий персонал, учителя, преподы. Учителями, кстати, студенты звали тех, кто ведет общеобразовательные предметы. Преподами магов. И все они много и хорошо кушали. И за ужин пачкали по 2 или по 3 тарелки. А я, наряженный в белый халат и дурацкий колпак, с резиновыми перчатками на руках и бахилами на ногах, при помощи лопаточки сгребал объедки в чан для органических отходов. Уже потом местные фермеры выкупали на корм свиньям это все. Вместе со мной тут вкалывали 2 старшекурсника. Как я понял, им такая трудотерапия прилетела за тот прискорбный факт, что они, нарушив дисциплину, пришли на занятия выпившие. Но старшакам уже исполнилось 18. А потому, в отличие от драки, это не считалось слишком страшной провинностью и отметка в личное дело не ставилась. Просто слегка поддрючивали, дабы жизнь медом не казалась. Вот если бы они колдовали в пьяном виде, тут уже да, вляпались бы по полной. Утешал меня только тот факт, что повариха толстая, снажья баба, настоящая клыкастая арчанка, крепко меня пожалела. Она навалила мне тарелку каши с мясной подливой и сказала: «Ешь, врод, болезненно! Худоська! Как скелет едь! А дерешься она, как урок, врод! Молодец едь!» Этот снажий говорок с превращением ругательств в междометия и постфиксы с непривычки шокировал, но потом, в общем-то, можно было привыкнуть и пропускать мимо ушей. Потому что орки — это орки. Ну, вот такие, какие они есть. Хотя, конечно, зеленые снага, черные уруки, серые гоблины и синие тролли сильно различаются между собою. К тому же тетка оказалась хорошая, даром что зеленая, и в плане готовки просто богиня. Я кашу сожрал за секунду, и кажется, ну и работалось-то потом веселее. Правда, долго. Я сгребал и сгребал объедки и ставил тарелки в специальные тележки-стеллажи на колесиках, которые потом закатывал в большую посудомоечную машину. А оттуда выкатывал такие же тележки с чистой посудой, от которой шел пар. На самом деле работа не противная, просто нудная. Лучше бы я мебель скручивал, вот честное слово. Но и не дать Вяземскому по морде я никак не мог. В итоге закончили мы где-то в районе 10, не ранее. Я побрел в общагу, сунув руки в карманы. Белые ночи на носу, все прекрасно видно. Подсветка работала так, что захочешь — не заблудишься. Это было здорово. Просто идти по ухоженной и красивой дорожке, чувствовать, как ветерок обдувает тело и треплет волосы, и ощущать усталость в руках и ногах. Усталость — это не страшно, если двигаешься к себе в комнату, зная, что можно просто принять душ, а потом выспаться, и дальше будет еще один интересный день, а не хтонический беспросвет, как в интернате. Впереди послышались девичьи голоса, и я увидел Ермолову, Выходцеву, Святцеву и других однокрупниц. Они оккупировали качели и сидели там в смартфонах, слушали музыку, снимали что-то для сети и общались. Когда я проходил мимо, голоса смолкли. Девчонки смотрели на меня, как сурикаты, вытянув шеи и не мигая, даже Ермолова. Она не улыбнулась, не помахала рукой, наоборот, бровки смуглянки были нахмурены, и вообще. Я явно впал в немилость. Эльвира даже отвернулась в другую сторону, только поймав мой взгляд. Это что еще за дела? Мне стало очень досадно, но акцентировать и тем более подходить и пытаться завязать разговор я не стал. Ну, подумаешь. Зато пацаны в комнате встретили меня как своего. «Ну ты, конечно, вердам, ты маштигер Тойфель Вяземского. Под носом! Ави снова расхаживал в одних трусах. Да он тебе вызов пришлет, точняк. А я ему снова хлебало разобью, обрадовался я. После поведения Эли мне очень хотелось вот реально кому-нибудь разбить хлебало, если честно. И Вяземский тут был самым подходящим вариантом, потому что он говнюк, а остальные вроде бы не очень. «Ну, это вряд ли», — подал голос эльф. Он лежал на своей кровати поперек, закинув ноги на стену, и читал какую-то книжку на ламбе, эльфийском общепринятом языке. Волосы его доставали до пола. Пол, кстати, оказался чистым. Никаких тебе пыльных зайчиков, носков вперемешку с печеньем и прочих прелестей мужской общаги. Вот кто-то из этих двоих явно являлся аккуратистом и, скорее всего, гном. Потому как у него кровать была заправлена чуть ли не под линеечку. У Тингалова покрывало смято, книжки горой лежат и яблоко недоеденное. Это почему вряд ли? Я спросил, подходя к своей койке у окна и выглядывая наружу. Девчата уже оставили качели в покое и шли в корпус. После 23:00 в общагу зайти можно было только по уважительной причине, имея на то веские основания и соответствующий документ. Вот они и торопились. Эльвира что-то живо обсуждала с подружками, размахивая руками. Вот ведь засада. Вот почему она мне так нравится. А потому что поединок будет магическим. Так что привыкай, Михаил. Ты теперь маг, — ответил Руари. И я вздрогнул. Его ответ относился к произнесенному вслух вопросу, а не к Ермоловой. Какая-то дичь. Я сел на кровати. И что, он меня тупо испепелит на площадке? Ну, скорее заморозит. У Афони Вяземского та же беда, что и у всех нас. Мы выродки. Не оправдали высокое доверие нашей родни, — вздохнул Тингалов. Инициироваться-то инициировались, но вот фамильные дары нам недоступны. Родовые методики не работают, так что... Добро пожаловать в Пеллинский отстойник. И тут я не выдержал, заржал так, что аж слезы из глаз потекли, и выдал. «Ты втираешь мне тут какую-то дичь, Руари. Этот колледж — отстойник? В каком же прекрасном мире вы живете, ребята? Да это рай на тверди!» И я принялся загибать пальцы. «Кормят шикарно, учат по-настоящему. Ремонт тут классный, девчонки красивые, в комнатах по 3 жильца, а не по 10. «Интересный подход», — признал эльф, — «рациональный». «Ну, с такой точки зрения, может быть, и вправду не все так плохо». «Погодите-ка», — сообразил я, — «ну, со мной это все понятно. Я понятия не имею, какие такие зловещие родственники меня сюда заперли. Я знаю только то, что мой телекинез их не устраивает». И наверняка я тоже, на их взгляд, выродок. А вы-то как здесь? Минуточку. Я сейчас догадаюсь. Ави не артефактор и не геомант. А Руа — неприродный маг. Именно. Мигом помрачнели оба. Именно вот такая вот херня. Расскажите. Мне было жутко интересно. Покажу. А Виктор Безимюллер ткнул пальцем в спинку кровати и... И сначала ничего не произошло. А вот потом полезла зеленая поросль, какие-то росточки, корешочки, листики. И вот уже весь кусок древесины ожил, зеленея, издавая мощный лесной аромат. «Дичь какая!» — очумело помотал головой я. «Кхазат-природник! Ого!» «Ого!» — грустно почесал бакенбарды Ави. «А представь, каково мне пришлось. Но инициация — это штука такая. Мы ее не выбираем, она нас выбирает. Хотя со мной все логично. Я люблю и всякие там листочки, цветочки. Но нравится мне все вот это вот зеленое. Шпинат, сельдерей, парей, турнепс, кинза, базилик и прочие штуки. У нас в Железноводске одно время проводили политику продовольственной независимости. У меня мамхен там в оранжереях работала, и я при ней. Вот и я там себе грядочку завел, тыквовку растил, поливал, удобрял. Специальный сорт, чтоб семечки, понимаете? Люблю я белые семечки, я. Тыква выросла оранжевая, крупная, красивенная, просто майне кляйны либе пупки. Муа! Я отъезжал тогда к троюродному дядюшке на свадьбу, а приехал, а там такая красота. Ну вот я и инициировался от умиления. А что делать со мной, они понятия не имеют. Ну не бывает казадов природников. Старейшины так и сказали: ай-яй-яй, а Виктор, ты будешь полезным специалистом, когда вырастешь, но мы таки понятия не имеем, что с тобой делать. Можешь или ехать к людям и учиться у них, или пойти и кинуться головой в навоз. И вот я здесь. И он провел рукой по спинке кровати, и вся эта зеленая поросль мгновенно всосалась. Гребаная магия. Это вам не цветочные горшки на головы сбрасывать. Кстати, я пошевелил пальцами и щелк открыл форточку на проветривание. Тоже довольно удобно. Из кровати вставать не нужно. Ну, а ты, Руа, тебя-то чего сюда определили? У эльфов же тоже свои заморочки всегда были, и магия своя. Да, своя. Тинголов и не думал менять позу, так и валялся вверх ногами с Нишкой. Своя да не своя. У меня вроде как нечто для наших довольно знакомое, но как вот контролировать это, никто не знает. Вот и испугались. А сестрица моя с Полуэктовым в свое время была, ну, скажем так, в отношениях. Вот и позвонила ему. А он очень большой специалист по концентрации. «И теперь ты жонглируешь», — усмехнулся я. «Да, жонглирую. И продеваю мысленные параллелепипедники в мысленные бублики». «В смысле?» — удивился я. «Какие параллелепипедники?» Ну, это так, воображаемая топология. Это просто ужас. Так что тебе еще предстоит. Взмахнул рукой эльф. Ну что, показывать? Показывай, кивнул я. Понятное дело, что он имел в виду магию. Но вот поведение гнома меня насторожило. Ави заглянул в тумбочку, достал оттуда натуральные беруши, а потом громко заговорил. Теперь делай, что хочешь. Тинголов сунул руку в карман и, к моему удивлению, достал губную гармошку. А потом он заиграл. Просто какую-то импровизацию. Мелодию. Незатейливую, печальную, тягучую. И у меня защемило сердце. Я тут же вспомнил маму. Прикосновение ее рук к моим волосам, запах оладий с ванилином и вишневого варенья, ситцевые занавески в цветочек. Да? Я просто плакал, уткнувшись лицом в ладони. «Ушастый ублюдок! Я тебе сейчас эту гуделку в жопу засуну!» Хлопнула дверь, и в нашу комнату ворвались трое парней самого спортивного вида, в майках и шортах. «Убирай сейчас же, засранец! Ведь нормальный же вечер был!» Я вытер слезы и встал. «Все нормально, пацаны. Мы тут знакомимся. Я ж недавно заехал. Кто что может и все такое прочее. Простите, что отдыхать помешали». «А ты что за хрен?» Шагнул вперед конопатый блондин с крепкими мускулами. За майку его подергал пацан сзади. А это тот, который Вяземского уделал в столовке. «А-а-а!» Его лицо тут же подобрело. «Но другое дело! Ладно, вы только гуделку больше Тинголову не давайте. У нас там девчонки все обрыдались». Да и у самих всякое настроение пропало в фант играть. Ну ладно, пойдем ситуацию исправлять. Есть что? А Виктор, который уже вынул беруши из ушей, сказал: «Белые семечки подойдут». «О!» — обрадовались спортсмены. «А давай!» Гном засунулся под кровать и достал серьезный такой полотняный мешок и спросил: «Куда сыпать-то?» «А вот в майку!» Оттянул ткань одежки конопатый. «Да сыпь, гноми, не жалей!» «Это когда я жалел-то?» Хазат действительно без скупости щедрым потоком отсыпал белых семечек. И, кажется, содержимое мешка от этого вовсе не уменьшилось. «Ладно, идите кормите своих девчат». И спортсмены вышли, а Руа сказал: «Вот такой вот естественный дар. Эмпатия наоборот. Я внушаю эмоции, а не считываю. Хотя и считываю тоже. Но это всякий голодрим может, в общем-то. И все это завязано на музыке. Среди голодрим уже встречались такие таланты, но очень, очень давно. Да и не контролирую я дар, не могу подавать дозированно. Вон даже ты разрыдался». «Ничего я не разрыдался», — возмутился я. «Это из окна в глаза надуло. Подумаешь, пара капель». «Да ладно тебе, ладно». Ави спрятал мешок с семечками под кровать. «Я тоже, как в первый раз его музыку услыхал, так разрыдался. Вспомнил темные воды Келет-Заарама, холодные ключи Кибелналы и Гертруду, мою первую любовь. Но Руа может и дурное веселье нагнать, и боевитый настрой, смотря что сыграет». «Так ты менталист», — восхитился я. «Музыкант я», — вздохнул эльф. «Все вот это вот только через музыку. Очень нестабильно оно и эфемерно. Поэтому меня больше академическая магия интересует, особенно печати, знаки и руны. Но это нам преподавать будут только в следующем году. А пока только самообразование через библиотеку. Понимаешь, Михаил, там ведь сплошная стереометрия, потому они и не дают академку никому, кто общий курс школы не усвоил. Там же те же уравнения с двумя переменными, тетраэдры, призмы и вписанные в куб шары». «Все, все, все, все, все, все поняли. У нас тут брошенный родственниками телекинетик, хазат, который обожает грядки, и голодрим, которого выгнали из лесу, потому что он ездил по ушам своей семье. Считаю, у нас сошлась отличная компашка. Предлагаю, парни, держаться вместе. Миха, я включу тебя в график дежурств по комнате. У нас один жилец одну неделю дежурит. Полы мыть, унитаз чистить, мусор выносить. Вот и все. И в шкафу я тебе полки освобожу. Там у меня пока консервация стоит. Ну, там маринованные помидорчики, грибочки, огурчики, тушеночка свиная, говяжья. Тушеночка...» «Ой, Луватар!» — закатил глаза Руа. «Ну сколько можно про свою тушеночку? Ну противно же!» «Миха, я тебе главного не сказал!» — гыгыкнул гном. «Этот Вайлд Тофель у нас, он маловеганец». «Млада вегетарианец!» — поправил его Тинголов. «Это как?» — приподнял бровь я. «Все это звучало как какое-то сексуальное извращение. Но сначала нужно было услышать версию своих компетентных товарищей, а уж только потом ржать». «А это значит, что он мясо не жрет», — пояснил Ави. «Вообще никакое. Я-я». «Неправда. Мы голодрим, как вегетарианцы умеренного толка или младовегетарианцы, если угодно. Употребляем в пищу яйца, молочные продукты и морепродукты». Руа перечислял, загибая пальцы. «То есть рыбу, креветок, моллюсков — это тоже мясо». «То есть страшненьких креветок он ест, а свинку он не ест», — хохотнул Беземюллер. «У свинки-то ножки не как у таракашки, и усищи нет. Ладно, Мих, ты-то свининку ешь?» «Я все ем», — закивал я, — «кроме бигаса». «Это звучит как предложение». Гном в трусах прошелся по комнате, открыл шкаф, и я увидел там целую батарею из полулитровых банок с закатками. «А не навернуть ли нам свининки?» «На ночь. Тушенки». Я сделал страшные глаза. «А давай». В общем, с соседями я общий язык нашел. Они хоть и не люди, но толковые парни оказались. О таких друзьях можно было только мечтать, и я мечтал. Мне хотелось с ними подружиться, честное слово, потому что когда рядом обычные адекватные парни, с которыми запросто можно поговорить о чем угодно, да еще и не засранцы, а порядок держат, это очень ценно. После тушенки мы трепались до полуночи, обсуждали учителей, преподов, колледж и, конечно же, девчонок. Гном предпочитал фигуристых и уверенных в себе мадмуазелей. Эльф впускался в пространные рассуждения о вокалистках, танцорках из здешней самодеятельности. Ну, а я пытался выудить из них информацию про одноклассниц, ну и, конечно же, про Ермолову. О ней пацаны отзывались осторожно, но с уважением. Спать мы улеглись уже за полночь. И я, конечно же, не выдержал и нырнул в библиотеку, и тут же побежал к шкафу Руслана Королева. Чем дальше, тем больше я проникался к этому мужчине уважением и приязнью. Он становился мне кем-то вроде старшего товарища, который может посоветовать, поделиться опытом, что-то подсказать. Такого человека мне в жизни не хватало, это точно. Я открыл обклеенный футбольными стикерами, да, я теперь знал, что такое футбол, обгорелый шкаф и потянулся за небольшим томиком в мягкой обложке. На нем, несмотря на копоть, можно было различить силуэт девушки. «Маш, ну да, я такой, я бью людей, такова моя природа!» Я стоял перед ней и смотрел на свои кулаки, которые еще кровили. «В свое оправдание скажу, они сами решили побить меня и напали первые. Это красные, понимаешь, у них нет понятия о чести. На говне или трое на одного. Это как два пальца об асфальт». «Рус, ты мне очень нравишься». Девушка была очень красивой, очень живой, с серыми глазами, пшеничными волосами и отличной спортивной фигурой, которую подчеркивали леггинсы и топ. Она делала пробежку в парке, и я догнал и остановил ее на половине дистанции. Потому что на звонки Маша не отвечала, и на сообщения в ВК тоже. Обиделась. «Ты мне очень нравишься», — повторила она. «Но я не хочу, чтобы у моих детей был отец-инвалид. Если ты не завяжешь, мы расстанемся, так и знай. Я не хочу когда-нибудь увидеть тебя в реанимации или в СИЗО, Рус». «Маш, да кишка у них тонка, меня в реанимацию отправить, да я...» «Ты просто можешь это или услышать, или нет?» Она прижала палец к моим губам. «Я знаю, что ты боец. Я не против, чтобы ты ходил на свой кикбоксинг, тренировался, развивался в этом направлении. Я не могу тебя лишить части твоей натуры. Но я не хочу всякий раз, гуляя с тобой, присматриваться к идущей навстречу компании. А не прячут ли они биты под одеждой? Не точат ли зуб на короля? И, конечно, не хочу подвергать опасности наших детей». «Детей?» А вот это было ударом под дых. Я ведь мечтал сделать ей предложение прямо на секторе, во время финала. «Динамо Батте, белорусская Эль Классико. Наши победят, а я встану на одно колено, и у нас будет семья и целая куча белоголовых ребятишек». Если я смотрел на себя рядом с Машей, то прекрасно представлял, как буду мужем и отцом. Ни с кем больше, только с ней. А тут она говорит про детей. Выходит, она согласна? «Маш». Я шагнул вперед, протянул руки, взял ее за талию и притянул к себе. «Добьем. Сезон завяжу. Но не могу я сейчас пацанов бросить. Дерби впереди. Потом с гамелями матч. Днепр-Могилевский на носу. Жарко будет». «Последний сезон?» — спросила она. «Рус, ты серьезно? Не шути со мной. Потому что я ведь поверю тебе, и все. Сезон — и завязываешь сокола футболом. Но на матче мы ходить продолжим. На всякий случай уточнил я. Пусть и с Кузьмой, это ж Динамо». «Ну куда ты без Динамо?» — усмехнулась Маша. «Ладно, до конца сезона я потерплю». Она ведь и сама была футбольная девочка. Даже в секции занималась. И в женскую сборную по пляжному футболу отбиралась. И познакомились мы на секторе, ее к нам крестный привел. Черт, да я влюбился в нее сразу и без памяти. Дурак я, что ли, просто так взять и потерять мою Машку? Ты мое солнце. А вот смотри, что я тебе принес. Из кармана я вынул большую грушу. Смотри, какая. Маша не любила цветы. И дарить фрукты — это стало моей фишкой. И фишка эта всегда работала. Вот и теперь она сказала «Спасибо, Рус». И белыми-белыми зубками откусила от груши большой кусок с хрустом. Аппетитно так. А потом протянула фрукт мне. «Угу». Ее глаза сияли. Конечно же, я тоже откусил. И мы шли по парку, обнимались, ели грушу, и нам было хорошо. Я шумно выдохнул, открывая глаза. Свет далекого фонаря шевелил на потолке тени ветвей деревьев. Ави и Руа сопели на своих соседних кроватях. А за стенкой еще слышался разговор ребят, спортсменов, и девичье хихиканье. Они были старшекурсниками, у них другое расписание, им в 7:30 вставать не обязательно. А вот мне — обязательно. Я сходил, умылся под краном, снова лег и все думал про Руслана Королева. Как же все-таки обидно, что такой мужик помер так рано. Ему ведь явно и 50 не стукнуло. Как он вообще так мог умереть? Он ведь был такой живой.